Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Мы сегодня приступаем к рассмотрению книги пророка Иоиля. Это краткая, но весьма важная книга. Она в Библии следует после Осии, как вторая книга, как принято говорить в отделе малых пророков. Однако Иоиль жил и пророчествовал много раньше. Фактически он является самым ранним пророком, оставившим после себя написанную книгу, носящую его имя. Исследователи Библии пришли к убеждению, что он жил и пророчествовал приблизительно за 850 лет до Рождества Христова. Это указывает на то, что он жил на 100 лет раньше, чем пророк Исаия начал свое пророческое служение. Как мы уже говорили, служение пророков было связано с временем духовного отступления от Бога народа израильского. Служение пророков обычно включало в себе предсказание будущего. Они имели откровение от Бога и возвещали это народу и правителям, нравилось ли это им или нет, а также призывали народ вернуться к Богу. Духовное состояние народа, его духовный упадок, побуждало божественные предвозвещания, и пророки неустрашимо возвещали слова Бога. Они призывали людей к покаянию, возвещали о суде Божьем, если народ не обратится к Богу, а также передавали Израилю о плане Божьем, который он имел для этого избранного народа в грядущих отдаленных веках его истории. Поэтому предсказания будущего являлись только частью их важного служения Богу и народу. Можно видеть все это в книге Иоиля. Пророк проявляется как посланник Божий. В то время, когда положение народа в духовном отношении не было желательным или здоровым. Пророк взывает к народу: «Пробудитесь, пьяницы, рыдайте, ибо пришел в землю мою народ сильный и бесчисленный. Опустошил он виноградную лозу мою». После этих пламенных возвещаний Иоиль на время отходит в сторону. Наступает молчание. Первая глава содержит предвозвещение его короткого служения. Но как они важны и сильны. Взгляните на подробности этой главы. Чувствуется при чтении, что это была одна пророческая речь, разделенная в Библии на три главы. Можно думать, что Иоиль лично знал пророка Елисея, на которого пала милость Илии, 4 книга Царств, 2 глава. Он жил в трудные времена. Мало сказано о его личной жизни, только упомянуто имя его отца. В книге нет указания, что кто царствовал в Израиле в то время, но пророческое служение Иоиля было вдохновено Богом и имеет большое значение. Не всегда пророки вполне разумели возвещение от Бога, которые они произносили, но они были Божьими инструментами, послушными Ему. Они радовались, когда произносили эти пророчества о будущем народа или отдельных личностей, и, естественно, они скорбели по причине неверия царей и народа тому слову, которое Бог повелел им возвещать. Неоднократно их считали изменниками стране. Когда они возвещали о судах Божиих неизбежных, о наступлении и падении Израиля противникам. Конечно, их несправедливо считали конспираторами, тайными предателями своей страны, что, конечно, являлось неверно. При всех этих переживаниях пророки являлись горячими патриотами своего народа. Вспомните Иеремию и других искренних пророков. Наоборот, руководители народа, князья его, зачастую были такими конспираторами. Бог желал сделать добро своему народу. Этого же желали и пророки его, верные Богу и народу. Этот народ являлся народом завета с Богом, и Господь называл его своим народом. но вожди его избрали иной путь, самостоятельный путь, и действовали по своему человеческому желанию. Весьма часто ошибочно, самонадеянно и гордо, и не считаясь волей Божией. Это лишало народ благословений свыше. Имя пророка Иеиля также замечательно. Оно означает «Господь есть Бог». Поэтому он возвещал, что Бог проявит свою власть в истории народа и всего человечества. Он вмешается в дела народа, и это будет великий день Господень. Нам неизвестно, как народ отнесся к служению Иоиля. Это должно ободрить служителей Евангелия Христова в наши дни. Они должны возвещать неустанно, возвещать истину Божию, каковы бы ни были плоды служения, или если даже не было бы желаемого плода теперь. Он, может, придет немного позже. Книга Иоиля подразделяется на две главные части. Первая покрывает первую главу с 1 стиха по 2 главу 27 стих. Она передает положение Израиля и пророческие предвозвещания относительно к ней. Вторая часть, 2 глава с 28 стиха по 3 главу 31 стих. Она связана с будущими событиями и начинается словами «И будет после того», 2 глава, 28 стих. Обратите внимание на первую часть. Во-первых, наказание, выразившееся в нашествии гусеницы и сатаны и саранчи на поля Израиля. 1 глава, с 1 по 12 стих. Зов пророческий, чтобы народ обратил на это внимание, и зов Божий к покаянию, к сокрушению сердец. 1 глава, с 13 по 20 стих. Во-вторых, наказание саранчой, трубные звуки. 2 глава, с 1 по 27 стих. Пророческий звук трубы и Божий ответ. 2 глава, с 1 стиха по 14 стих. А потом следует второй трубный зов и ответ Божий. 2 глава с 15 по 27 стих. Мы уже сказали раньше, что пророки обычно возвещали слово для времени, в котором они жили, а потом возвещали и пророчество о будущих событиях. Иоиль видел страшную картину положения в его дни и драматически провозгласил о бедствиях, которые посетили народ. Земля была опустошена саранчой, поля стали пустыней, жизнь в стране стала весьма трудной. Несомненно, что многие спрашивали, почему нас посетило такое горе? В течение многих столетий люди ставили такие вопросы. Всякие катастрофы и бедствия, когда они посещают землю в наши дни, всегда вызывает волнение, и пресса, радио и телевидение громко шумят об этом. Потом начинается исследование, искание причин таких катастроф. Зачастую ответа не находят, потому что причина лежит глубже в тайне Божьей, и мыслящие люди это чувствуют. В те дни Бог внезапно послал своего вестника Иоиля, который возгласил: «Слушайте это, старцы, внимайте все жители земли, пробудитесь, пьяницы, плачьте и рыдайте». 2 глава, 5 стих. «Рыдай, как молодая жена». 8 стих. «Краснейте от стыда, земледельцы». 11 стих. Можно ж думать, что это появление пророка в такое время бедствия встревожило народ. Голод смотрел им в глаза страшными видениями. Люди чувствовали, что Бог послал его, как это он делал и в другие времена, когда приходило бедствие. Пробуждалась ли совесть этого народа от слов пророка? Мы не знаем этого. сильно взывал Иаиль и пробуждал свой народ, старцев и молодых, призадуматься об этом бедствии, чтобы и грядущие поколения это также поняли. Пророк взывал к пьяницам, потому что виноградная лоза не дала плода, не стало вина. Даже и для жертвоприношения и в храме оказалось недостаток. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в Доме Божьем, 9 стих. Плачут священники, служители Господни, виноградари опечалены и смущены. Такое положение в стране смиряло сердца и звало к покаянию. Гордость оставила самодовольный народ. Слушайте зов пророка. Припаящтесь вретищем и плачьте, священники. Рыдайте, служители алтаря. 1 глава, 13 стих. Но пророк не остановился на словах к священникам только. Он призывал и весь народ к покаянию, потому что приблизились суды Господни. То, что видел на нурок вокруг себя, было несравненно с наступающими судами над народом, пребывающим во грехе. В этом лежит суть возвещания Иаиля. Она касается и нас, хотя и мы живем в периоде благодати Божией. Она касается и народов мира, которые отвергают его любовь. Аминь.